Опьяненный успехом радианец уже начал строить новые планы по наживе. Ворованного товара хватит, чтобы рассчитаться с Хаттом. Однако предпринимателю нужно больше денег, чтобы вновь встать на ноги, съехать из муравейника и снова открыть заправку. В этот раз он не позволит конкурентам испортить его топливо. В этот раз он будет умнее. А чтобы добиться задуманного, нужно провернуть еще несколько дел. На Руна точно можно положиться. А что насчет Рафаэля и Чизкик? Сейчас они работали на него совершенно бесплатно по поручению самого Хатта, но вот в следующий раз им уже придется платить. К кому же из дуэта подойти с деловым предложением? Конечно же, к Рафаэлу. В отличие от напарницы, он наемник простой, однако же исходя из последней миссии боевик из него посредственный, а значит всю команду будет тащить именно Чизкик. Рун, разумеется, тоже силен, вот только качок не блещет умом. Когда же девушка не только первоклассный боец, но и неплохой стратег, когда же Рафаэль просто хороший, по меркам охотников за наживой, парень, которому просто повезло присосаться к столь сильной леди. К кому же еще ему обратиться? Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Карускант. Совет джедаев. Интерлюдия. Шаакти не раз посещала круглый зал Совета джедаев, чьи окна выходили в самое сердце великой планеты Карусканта. Именно отсюда можно увидеть все то, что поклялись защищать джедаи. Кроме окон, тут находились также и кресла разнообразных форм, созданных специально под нужды отдельно взятого магистра. Так, например, магистр Йода восседал в яйцеподобном кресле. Остальные места для других членов совета отличались разве что наличием высокой спинки для удобства. И вот Тагрута стояла посередине совета, ожидая разнообразных вопросов от товарищей. А их, она уверена, у них будет очень много. Примерно час назад они прибыли с Татуина, после чего ей дали немного времени привести себя в порядок, пока они собирают совет. Не все магистры сейчас могут находиться на собрании, поэтому на их местах восседали голограммы, транслируемые прямо с фронта. Произошел мощный прецедент, который своей важностью может посоперничать с началом войны и предательством Дуку. На военной и политической доске появилась новая фигура, которая одним своим присутствием создает новую, третью сторону. Правда, собравшиеся джедаи пока об этом не знают, поэтому девушка собирается донести это до них. Прежде чем начать собрание, первым заговорил Кит Фиста: «Я бы хотел поинтересоваться у вас, как вы себя чувствуете, магистр Ти?» «Со мной все в порядке, магистр Фиста», — учтиво ответила она, — «спасибо, что спросили». «Итак», — привлек к себе внимание чернокожий хмурый мужчина, — «думаю, вам будет лучше начать все с самого начала, магистр Ти. Мейс Винду неплохой человек, он как никто другой верен светлой стороне силы, и благодаря своему внутреннему стержню он сумел обуздать тьму, чтобы создать свой собственный стиль. Во время боя на Джианазисе я впервые столкнулась с ним», — задумчиво проговорила она. Вместе с рыцарями-джедаями, она красноречиво посмотрела на Мейса, который грустно покачал головой. «Они не выжили, но стоит отметить, что погибли они не от рук Ситха», — рассказал о судьбе рыцарей-джедаев Винду. «Тогда между нами завязалась схватка, приняв судьбу товарищей», — Тагрута продолжила рассказ. «Он назвал мое имя, все присутствующие и даже Йода удивились ее словам. Может быть, не находись мы на поле битвы, нам бы удалось завязать разговор. Тогда получается, что вы знакомы», — задала вполне логичный вопрос Адигаллия. «Я затрудняюсь ответить на данный вопрос». Ти прикрыла глаза и попыталась прокрутить у себя в голове всех знакомых, с которыми она когда-либо контактировала. «Возможно, мы когда-то виделись, но из-за маски я не смогла рассмотреть его лица. Я тоже интересовалась данным вопросом, правда, внятного ответа так и не получила. Видение силы, отрывки будущего, которые приходят к адептам силы во время медитации или экстремальных ситуациях, это своего рода снисхождение откровения, показывающее то, что может произойти. Хотя были и случаи, когда предначертанного не происходило, и видения были лишь с нами чувствительных к силе. Знание будущего, обоюдоострый меч, которым легко ранить самого себя. Убийство в храме, в самом сердце Карусканта, кажется чем-то невероятным и невообразимым. Ни один наемник, ни один лорд ситхов в своем уме не нападет на базу джедаев, прекрасно понимая, что все закончится кровопролитной бойней, в которой будут участвовать не только адепты силы, но и местное войско. Чтобы предсказания ситха вступили в силу, ему нужна целая армия, чтобы захватить столицу республики. Тогда он ответил ей, что видел ее смерть. Она хотела поведать об этом совету, но в самый последний момент она вспомнила о могущественной фигуре, которая дергает за ниточки по обе стороны баррикад. Если существует хотя бы малая вероятность того, что все это правда, то тогда ей нужно быть особенно аккуратной в своем рассказе, чтобы случайно не дать подсказку невидимому врагу. «Разве ситх не должен знать о магистрах?» – заговорил Киадимунди. «Нет ничего удивительного в том, что он узнал магистра Ти», – все согласно кивнули. «Дарт Хассан мастерски сражался в одиночку против нас. Несмотря на наше численное преимущество, мы не смогли нанести ему ни единой раны. Я не узнала его форму фехтования, поэтому могу предположить, что это новый или сильно модифицированный стиль боя. Разумеется, она прекрасно помнила тяжелую схватку с ним. Одновременно техничный и свирепый, но в то же время терпеливый стиль боя, так бы я описала его. Хаэм, рыцарь Сириточи рассказал о битве своей с ним, в своей уникальной манере проговорил Йода. Но сил не хватило девушке, чтобы одолеть его. Преследователь с камина. Шаакти не знала, как она их обнаружила там, но в итоге это привело к короткой стычке с Хассаном. Конечно, именно последний с победой вернулся обратно на корабль вместе с боевым трофеем в виде светового меча. Тогда он пощадил девушку, поэтому неудивительно, что совет уже знает кое-какие крупицы информации о нем. Рыцарь Точи преследовала Бобу, но встретила Хассана, Мэй соперся локтями об колени, подавшись вперед. Что их связывает? Ничего не связывает, честно ответила Ти, на что получила недоуменный взгляд человека. Он говорил, что был знаком с его отцом, и из-за этого он помог ребенку выбраться с планеты. Точнее, он воспользовался им, чтобы самому безопасно покинуть Дженезис. Хаэм, задумчиво протянул Винду. Похоже на то, откинулся он обратно на кресло. Может ли Дарт Хассан знать о клонах? Я совсем не уверена в этом. Не хочу строить теории на этот счет раньше времени. В конце концов, мы и сами узнали об этом совсем недавно. Да, человек устало помассировал лоб. А что стало с Бобой? Вклинился в разговор Плокун. Он высадил нас по просьбе Хассана на Татуине, а затем отправился выполнять указания покойного отца, лаконично ответила Ти. Хочу спросить, что стало с пилотами на Дженезисе? Вы нашли корабль? Да, нам удалось засечь угнанный транспорт и спасти клонов. Не осталось в стороне Дипабиллаба. Почему он не убил их? Ситхи прославлены своей тягой к насилию. Они не чураются убивать свидетелей, обычных людей, подвернувшихся под руку, и уж тем более вражеских солдат, коими являются клоны. Хотя стоит отметить, что ситхи могут пленить особо важные цели, как, например, Шаакти, но от ненужного мусора они тут же избавляются. По какой-то причине пилоты не разделили такую судьбу. Магистры, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Тагрута обвела взглядом всех джедаев в зале. Мои слова могут показаться странными, однако я полностью убеждена в них. Дарт Хассан и вправду является последователем темной стороны. Я сомневалась в этом почти все то время, которое провела с ним. Он продемонстрировал мне молнию силы, но я не ощущала в нем негативных эмоций. Может быть, он использовал мою технику, метко подметил Плокун. Вы правы, ваши техники действительно похожи. Вот только выпущенная им молния приобрела очертания лица неведомого мне монстра, что указывает на его идеальный контроль над молниями силы. Я готова поклясться, что делал он это без каких-либо видимых усилий. Магистр Пло чуть склонил голову в бок, представляя в голове данную картину. Я провела с ним достаточно много времени. У меня было множество шансов сбежать, однако я решила остаться с ним и понять, кто он, что им движет и почему он перешел на темную сторону. Чем дольше я с ним находилась, тем меньше я улавливала от него темные эманации. Он еще молод, слишком молод для такой огромной силы, которую он мне продемонстрировал. Уверена, рыцарь Точи уже рассказал вам о том, что он сделал с ее кораблем. Взгляд некоторых джедаев расфокусировался, пока они вспоминали рассказ Сири. Остальные же видели эту кучу металлолома собственными глазами, но им не двигали эмоции, лишь чистейший контроль, словно бы ему не нужна подпитка от них. Именно поэтому я сомневалась, что он является последователем темной стороны, но затем он показал мне ситскую алхимию. Если до этого момента магистры внимательно ее слушали, то на последних двух словах они чуть было не встали с кресел от шока. Ситская алхимия – самая страшная и грозная часть темной стороны силы. Благодаря ей многие ситхи выращивали отвратительных монстров для своей армии, а также оскверняли мертвых, призывая их тела, но не души, к жизни для вечного служения даже после смерти. Неудивительно, что все адепты всколыхнулись, услышав последние слова. Он показал мне лишь одно зелье, которое вмиг исцелило тяжелые раны, но сейчас не об этом. Тогда я убедилась в том, что он познал тайны темной стороны, но делает ли это его ситхом? Риторический вопрос не требовал ответа. Он не убил клонов, он не убил мальчика, он не убил рыцаря Тача и меня. В нем нет всепоглощающей злобы, но я чувствовала его потерянность. Иногда мне казалось, что он ребенок, выброшенный в большой мир с огромной силой. Кто-то занимался его обучением, и я уверена, что ему не повезло найти Голокрон. Я не знаю, где этот Голокрон, но я точно знаю, что за это несем ответственность только мы. Магистры немного встрепенулись от столь смелого заявления. Я понимаю, мир огромен, но все равно по нашей вине ребенок прикоснулся к темной стороне, и только каким-то чудом он не увяз в ней. Он впитал в себя все знания, он сделал эти знания своими, но есть ли у него цель, дал ли ему какую-то цель Голокрон, уничтожить всех джедаев? Тогда почему он не убил меня, рыцаря или нас вместе? Она посмотрела на магистра Йоду и Винду. У него был хороший шанс расправиться сразу с тремя магистрами, тем самым сильно ослабив позиции ордена. И уж поверьте, Мэй столько открыл рот, чтобы что-то сказать, как-то Грута заткнула его тяжелым взором, не терпящим вклинивания в долгий монолог. Ему бы это удалось. Я уверена, что он не показал всю свою мощь. Нам все еще ничего не известно о его снаряжении, что уж говорить о навыках. Выкуп – это лишь предлог, чтобы отпустить меня и дать нам всем понять, что он не на нашей стороне, но готов к сотрудничеству. Он не отдал меня в руки Дуку, когда перед вами прилетела его ученица, и снова она повергла их в шок. Он отбросил силы Кайнеса и убил его ученицу, которая напала на него первая, а также спас меня от неминуемой гибели от ее рук. Тут она немного приврала. На самом деле Хассан спас ее, используя ситскую алхимию, но ей нельзя дать об этом знать невидимому врагу. Она полностью доверяет совету джедаев. Им она бы без раздумий доверила прикрывать спину, вот только во время войны стены имеют плохую привычку отращивать уши. Так или иначе, быть может, не сейчас, но в недалеком будущем этот некто узнает, что Синикажия ученица Дуку жива, если она расскажет об этом на собрании. Теперь она не только джедай, но и военный генерал, которому не чужда хитрость на поле боя. Стоп, голова Мейса пухла от потока информации. Алхимия, ученица Дуку. Получается, что у Дуку нет учителя, раз он взял к себе ученицу. По всей видимости, да, согласилась с его выводами Ти. Ситхи чтут правила двух. Но почему Дуку спустил с рук Хассана убийство последователя? Спросила Адигаллия. Ему невыгодно делать из него врага, ответил Пло Кун. Они не в союзе, раз Дарт Хассан убил его ученицу, но пока Дуку не готов идти против него из-за войны. Ему невыгодно воевать на две стороны. Если вторая сторона существует, ответил ему Кит, нельзя отрицать того факта, что они в сговоре, а убийство ученика – лишь пыль в глаза. Я понимаю ваши сомнения, взяла слово Ти, но Хассан не на стороне Дуку. Дуку жаждет уничтожить нас, поэтому будь они в сговоре, то он бы приказал Хассану убить нас. Что вы предлагаете, магистр Ти? Киа Димунди потрепал свою бороду. Я лишь пытаюсь донести то, что я поняла, пока находилась у него в плену. Как уже говорилось, Дуку невыгодно отвлекаться, как и нам. Если мы распылим наши силы, то тогда Кайнес начнет теснить нас, а также пострадаем от рук Хассана. Он лишь один ситх с огромной силой. Один ситх без последователей и армии ничего не сможет сделать, если мы сами не придем к нему. Вы защищаете его? Казалось, вечно хмурый Мейс нахмурился еще сильнее. Магистр Ти, не повлиял ли он на вас за то время, пока вы находились наедине? Шаакти стоически вытерпела подозрение магистра. Она не дала обиде затмить разум. Вместо этого девушка поставила себя на его место и посмотрела на свой рассказ с другой точки зрения. Действительно, ее монолог уж очень напоминал уговоры не нападать на Хассана, который являлся ситхом. Ситхи и джедаи – смертельные враги, поэтому неудивительно, что Винду заподозрил Тагруту в измене. Подозрение в словах слышу я, вмешался в только начавшуюся перепалку тот, против которого не пойдет никто в этой комнате. В такие времена верить друзьям должны мы. Оснований никаких нет не верить магистру Ти. Поступила мудро она, шпионив за ним, и права она, что вина эта наша. Не убил Хассан никого из наших, хотя возможностей было много у него. Должны судить по поступкам, иначе не сможем принести мир в галактику мы. Вы полностью правы, магистр Йода, но это не отрицает того, что он ситх. Продолжал стоять на своем Мейс, ситх он, и не отрицает этого магистр Ти. Но смутные времена пришли в галактику. Тьма разум затуманить может. Отличить доброе от злого сложнее теперь, старец взглянул на нее. Делать что предлагаете с Дарт Хассаном вы, назвался владыкой ситхов, должен нести ответственность за слова он, а значит враг наш, не так ли? Я не, прикрыла глаза в бессилии девушка, я не знаю. Йода задал каверзный вопрос, он уже назвался владыкой ситхов, и даже продемонстрировал техники темной стороны. Так почему она защищает его? Она джедай, он, ситх, может быть, не такой как все, но все еще ситх, следовательно их враг. Не должны торопиться мы, продолжил Йода, открыт к диалогу Дарт Хассан, не будем преследовать его пока мы, ждать будем, доверим силе все, сила разрешит спор этот. Ситх он, мудрейший, посмотрел сначала на Винду, или серый джедай, а затем на Ти. Усталая и морально вымотанная Тагрута шла по коридорам храма. Храм является домом для джедаев, где они могут почувствовать себя в безопасности. Напряжение силы тут пропитано адептами светлой стороны, а также юнлингами, которые только что большой группой прошли мимо нее. Юнлинги – их будущее. Будущее, за которое она будет сражаться всеми силами. Среди них мог бы быть Хассан. Только поистине одаренный ребенок смог бы постичь все то, что записано в Голокроне. Он мог бы стать великим джедаем. В этом она совершенно точно уверена. Вот только все получилось совершенно по-другому. Они приложили недостаточно сил, чтобы уберечь юное поколение от влияния другой стороны. Магистр Ти, женщина остановилась и обернулась на знакомый голос. «Можно вас на секунду?» К ней подошел никто иной, как Оби-Ван Кеноби. «Простите, что отвлекаю. Вы, наверное, очень устали». «Ничего», — покачала головой она. «Чем я могу помочь, Сириточи?» «Она все еще не может оправиться после поражения Дарт Хассану, поэтому не могли бы вы, пожалуйста, поговорить с ней?» «Конечно, что еще могла сказать-то Грута?» «Спасибо», — облегченно выдохнул собеседник, «она сейчас в зале для медитации». «Хорошо», — Шакти двинулась в ту сторону. Она понимала, почему он попросил ее поговорить с ней. Тут явно замешаны непростые дружественные отношения, а нечто больше и в то же время запрещенное. Когда-то давно в храме ходили слухи о тайной связи между Кеноби и Тачи, но дальше слухов это не распространилось. Правда, кажется, сейчас он косвенно подтвердил дела прошлого. Джедаи не должны иметь привязанности. Это касается как лишних вещей, так и людей. Основное правило адепта светлой стороны. Джедай обязан быть верен только силе, ордену и никому другому. Ненужные связи лишь отвлекают от зова силы, что в итоге приведет адепта к катастрофе или переходу на другую сторону. Женщина вошла в почти пустое помещение, где росло несколько красивых растений. Ничто не должно мешать адепту от прикосновения к силе, поэтому такие залы не могут похвастаться изысканной архитектурой или другими ненужными предметами. В самом дальнем углу, на круглом подиуме, медитировала красивая светловолосая девушка. На ней не было видно и намека на побои, но раны, нанесенные сердцу, легко не заметить и тяжело вылечить. Тагрута не торопясь подошла к ней. Почувствовав чужое присутствие, она открыла глаза и увидела пленницу Хассана. Женские глаза удивленно округлились. По всей видимости, Сири пропустила радостные вести о ее освобождении, полностью отдав себя медитации. Магистр Ти, Тачи собиралась встать, но Тагрута покачала перед собой рукой, прося ту остаться на месте. «Простите, что не смогла тогда освободить вас», — Шакти присела рядом с ней. «Он был», — Тачи поджала губы от страха и обиды, — «слишком силен. Мне очень стыдно». «Ты права, он очень силен. Даже я ничего не смогла ему противопоставить при поддержке товарищей». Она ободряюще дотронулась до ее плеча. «Не вини себя в этом. Если бы я была сильнее, вот если бы», — начала тяжело дышать блондинка от страха и уязвленного самолюбия, — «я даже дотронуться не смогла до него. Он просто игрался со мной». Сири только прикрыла глаза, чтобы моргнуть, как перед ее глазами всплыло отражение ее собственного лица, перекошенное от боли и отчаяния. Во время боя с ним, она все время могла наблюдать за собой через его треснувшую зеркальную маску. Там она видела неуверенного в себе рыцаря-джедая, который с детства отличался особым талантом, а побитую и напуганную девочку. Подняв веки, она вновь увидела спокойное и безмятежное лицо Шаакти с легкой, материнской улыбкой на лице. Как она может так улыбаться, если она много дней находилась в плену у этого чудовища? Смогла бы она не сломаться за все это время? Из раненого сердца Тачи начал появляться гной в виде зависти. Сири не такая сильная, как магистр Ти. Это понятно даже Юнлингу. Это не ты слабая, это он слишком силен, спокойно проговорила Тагрута. Не сравнивая себя с ним, она внимательно посмотрела на девичье личико. И со мной, Сири пристыженно опустила взгляд. Я намного старше тебя. У меня было много взлетов и падений, которые закалили меня. Хочешь, я открою тебе мой секрет? Конечно. Немного возбужденно ответила собеседница. Доверься Силе. В самый тяжелый час я обращалась к Силе, и только Сила не давала мне сломаться. Сила течет в тебе, теперь тебе осталось лишь стать с ней единой вот тут. Она ткнула ей в лоб, и тут, затем в грудь, буквально в ту гнойную рану. Своим прикосновением Тагрута очистила рану от грязи, теперь ее осталось лишь исцелить. Никогда не сравнивай себя ни с кем, перед силой мы все одинаковые. А теперь вернись к медитации и подумай о том, что я тебе сказала. Да, губы Сири дрогнули в едва заметной улыбке. Спасибо за помощь, магистр Ти. И я рада, что вы в безопасности. Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом, кивнула ей Тагрута. Она выпрямилась и направилась к выходу из зала. Шаг ее, как всегда, был неспешен и грациозен. Но грация проявлялась не только в красоте и в опасности. Грациозная хищная походка охотницы, которая имеет за своими плечами множество побед и поражений. Возле выхода ее уже ждал Мейс Винду, на которого она совсем не держит обиды. Она поняла и приняла его позицию, которая тоже несет в себе часть истины. «Магистр Ти», — первым заговорил он, — переведя взгляд Стачи на нее, прошу прощения за то, что устроил на совете. Мне не стоило поспешно обвинять вас. Все хорошо, магистр Винду, я не держу на вас зла. Они вместе направились в сторону жилого корпуса. Приятно это осознавать, сразу же ободрился мужчина. Как магистр Йода уже сказал, через неделю после отдыха вас отправят на Камино для обучения клонов. Теперь я понимаю, почему магистр выбрал именно вас. Однако если случится так, что мы наткнемся на Дарт Хассана и начнутся непредвиденные обстоятельства, то мне придется обратиться к вам за помощью. Конечно, магистр Винду, не могла не согласиться с ним она. Дарт Хассан – угроза в первую очередь для Ордена, поэтому мы должны поддерживать друг друга. Уверена, мое вмешательство сможет хоть немного сгладить углы. Надеюсь, до этого не дойдет. Отдыхайте, магистр Ти, он ретировался, когда они подошли к ее комнате. Тагрута расслабленно зашла в свою небольшую комнату, где не было ничего лишнего, кроме одежды и других нужных вещей. Она подошла к шкафчику, достала оттуда камлинг, голопроектор, изображатель и планшет, после чего села на кровать. Джедай откинула подушку, под ним прятались еще один планшет и красивое ожерелье. Первым делом она перекинула все данные для связи с Дарт Хассаном на свой старый. Нельзя допустить хотя бы намека на то, что она может как-то связаться с ним, потому что это поставит под удар их обоих. Она пошла на такой рискованный шаг лишь из-за надежды на то, что ей удастся удержать его от падения во тьму. Теперь, когда новый планшет ей больше не нужен был, Ти переключилась на ожерелье. Ситский артефакт, или же артефакт серых джедаев, она не ощущала темных эмоций, исходящих от этого предмета. Даже гранд-мастер Йода этого не почувствовал, а значит вещь безопасная. Она надела на себя прощальный подарок и снова почувствовала прилив огромной силы, после чего незамедлительно его сняла, отгоняя от себя легко полученное могущество. Девушка тяжело вздохнула, держа в руках столь сильную и опасную вещь. Джедаи не должны иметь лишних вещей и уж тем более принимать подарки. Но раз сама сила подталкивает ее взять амулет, то она не будет противиться ее воле. Шаакти прикрыла глаза, погружаясь в медитацию. В руках у нее все еще покоилось ожерелье. Она медленно погружалась в транс, ведомая силой. Вдруг чернота перед глазами начала принимать гуманоидную форму. Парня, человек в деревянной маске и кожаной броне обнажил стальные мечи из ножен под дикий вопль огромного чуть ли не десятиметрового монстра, напоминающего ранкора, в пещере. Его рев был настолько сильным и оглушающим, что ему пришлось прикрыться рукой и основательно опереться на ноги, чтобы не улететь назад, пока знакомый ей амулет дрожал у него на шее. Хаен, непроизвольно дрогнула она, когда крик чудовища вывел ее из транса. Простые картинки отняли у нее несколько часов, если верить настенным часам, напротив кровати. Кажется, Шакти только что удалось увидеть более юные годы Хасана, если судить по его менее внушительной экипировке. Кто бы мог подумать, что ему в таком возрасте доведется сразиться с таким огромным монстром. Но зато теперь у нее есть повод поискать в архивах все места обитания ранкоров. Примечание к части. Динамитная шашка, блестки, хлопушка, конфетти, всех с наступающим или уже наступившим Новым годом. Счастья нам в Новом году, много хорошего настроения и наикрепчайшего здоровья вам и вашим близким. Воздушный шарик, фейерверк, бенгальский огонь. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Татуин. Первая тренировка. Лови. Человек в треснувшей стеклянной маске кинул ей небольшой стальной предмет. Синекожая красавица непринужденно поймала вещь, после чего почувствовала небольшой прилив сил, пока женское сердце радостно затрепетало. Эта странноватая на вид железяка, собранная и спаянная вместе будто бы на коленке, как влитая сила ей в руку, как будто она давно стала частью ее руки. Сефранс с раболепием взглянула на свой родной световой меч, успевший давно стать частью сутически. Без него она ощущала себя в крайней степени уязвимой, словно ее выбросили голой на всеобщее обозрение. Световой меч – главный союзник и друг любого ситха и джедая, который никогда не подведет. Ситхи способны предать, но собранный собственными силами световой меч – никогда. Ни одно оружие не способно заменить собой световой меч, поэтому девушка хоть в эту секунду готова выкинуть бластер в пасть Сарлакку. Деактивированная рукоятка пьянила девушку. Она уже много дней не касалась темной стороны силы, и прямо сейчас учитель отдал ей ее меч, насквозь пропитанный эманациями тьмы. Могущество одурманивало, сила распаляла израненное эго к действиям, но только страх перед человеком напротив держал Тан в узде. Вот только как долго она сможет сопротивляться тьме, ведь она, как наркоман, наконец дорвавшийся до заветной дозы, может сорваться в любой момент. Наставник без слов двинулся к ученице, крепко сжимающей пока еще деактивированный меч в руках. Даже сквозь перчатки она ощущала холодный металл самого могущественного оружия в галактике. Одно движение пальцем, одно единственное желание Сефранс отделяет звездную ночь от того, чтобы яркий желтый свет осветил округу. Эманации тьмы стремительно впитывались в тело наркома. ГЛМ, красавица получила неожиданную смачную пощечину. Она удивленно уставилась на подошедшего к ней Хасана, видя в его маске растерянную себя. Однако же через мгновение женское лицо исказилось в ярости, подпитываемой энергией меча, чтобы в следующую секунду получить еще одну уже более жесткую пощечину тыльной стороной руки учителя. Мысли улетели в никуда вместе с темно-синими волосами, упавшими ей прямо на лицо. Теперь сквозь них на масочника смотрели яростные красные глаза, из которых вновь полетели искры от еще одной освежающей пощечины. Голова опустела от второй пощечины, когда же женское сердце дало слабину на третьей. Ярость все еще разжигала в ней яркий огонь, в чьей тени показался страх. Сейчас Сефранс не торопилась поворачиваться к Хасану. Мысли только-только начали приходить в порядок, пока грудь буквально разрывалась от противоречащих друг другу чувств. Страх держал подчиненную в узде, злость и обида толкали ее к действиям. «На меня смотри», — ситх вздрогнула от грозного мужского голоса. «Я сказал, смотри на меня». Страх перевесил ярость. Даже остаточные эманации тьмы, источаемые из рукояти, не смогли разжечь пламя непокорности, чтобы прогнать страх. Она пристыжена, словно маленький ребенок, взглянула на учителя, чтобы снова получить еще одну унизительную пощечину. А да, это действительно было унизительно, особенно если вспомнить ее заслуги и боевые навыки. Но что она может сделать? Страх, граничащий с ужасом, цепями сковал и без того остолбеневшее тело. Хасан подавлял ученицу и полностью уничтожил эманации тьмы, проникшие той в душу. «Смотри на меня», — требовательно сказал Дарт. «Смотри на меня». Сефранс запуганно подчинилась. Ее взгляд на секунду зацепился за отражение маски, в которой она увидела разломленное на несколько частей жалкое подобие самой себя, которое четко отпечаталось в опустевшей голове. И затем она получила еще одну жесткую пощечину, досконально прочувствовав острые костяшки мужской руки даже сквозь перчатку. Впрочем, боль на обеих щеках мало шла в сравнении с ударами, пропускающие ее сердце. Каждая пощечина втыкала ей гвоздь в сердце, откуда потихоньку выходил черный туман, именуемый тьмой. смотри на меня». Сев ран забито повернулась к нему, однако глядела себе под ноги, ожидая следующей пощечины. Смотреть ему в маску все равно, что наносить себе еще больше вреда, поэтому она не решилась поднять взгляд выше ног. Казалось бы, пощечины – не такое уж и страшное наказание, ведь Хасан вполне мог бы снова сломать ее. Правда, они оказывают особый вред психике горделивого человека. Пощечина – действенный способ показать, кто здесь главный. «На меня смотри», – голос его пропитался нотками властности. Тан робко подняла голову. Красные глаза бегали вокруг да около, страшась взглянуть на треснувшую маску. Такими темпами она точно навлечет на себя еще больше неприятностей, поэтому она собрала остатки воли в кулак и все же посмотрела прямо на учителя, который чуть ли не навис над бедняжкой. Его кристально чистую маску подчеркивал закрытый плащ, что делало его похожим на белолицего призрака, не нашедшего покоя в силе. Хотя в какой-то степени это может быть правдой. В конце концов, даже великий и ужасный граф не так искусен в силе, как Хасан. Ха-ах! Сев Ранс непроизвольно дернулась, услышав его тяжелый вздох. «Сколько раз мне говорить тебе держать себя в руках, а? Сколько?» Тан инстинктивно задрожала от крика. «Ты сильна, но путь, по которому вел тебя Дуку, конечен. Темная сторона сильна, я с этим не спорю, но за могущество, которую она может тебе дать, ты заплатишь слишком высокую цену. Твое лицо...» Он пальцами прикоснулся к женским щекам, пока ученица парализованно слушала его лекцию, испортится и покроется морщинами. Он слабо тыкнул указательным и средним пальцами той в лоб, затупится и станет безумным. «Я не говорю тебе отказываться от тьмы и становиться джедаем. Я хочу показать тебе совсем иной путь становления великим. И этот путь длится намного дольше, чем обучение у ситхов и джедаев. В первую очередь, тебе нужно научиться контролировать себя и набраться терпения». Женские глаза округлились, когда она услышала последние слова. «Я», ее голос немного осип. «Я поняла. Простите мою слабость, учитель», девушка покорно преклонила колено. «Я прощу тебя, если только ты вынесешь из этого урок». Хасан отступил на пару шагов назад. «Почему я привел тебя сюда?» «Чтобы начать полноценную тренировку», Сев Ранс взволнованно проглотила ком. «Можешь встать». Ученица послушно выпрямилась, ожидая дальнейших указаний. Как же давно она уже ждет практику. Прошло меньше месяца с тех пор, как она стала ученицей Хасана, и вот наконец он решил провести тренировку. Что это будет? Учение в силе, или же фехтование? В последнем она добилась больших успехов, чем в первом. К тому же, отрезанная от большей части мощи темной стороны, ей вряд ли удастся показать сейчас выдающиеся результаты. Для продвинутых техник силы тебе еще рановато, а с основами в виде толчка ты уже знакома. Из-под плаща он вынул меч из черного металла. «Начнем с фехтования», девушка про себя облегченно вздохнула. «Я уже примерно знаю твой боевой стиль, но лучше расскажи мне о нем сама». «Слушаюсь», склонила голову она. «Граф Дуку обучил меня Макоши, второй форме боя на световых мечах. Она специально разработана для противостояния врагу со световым мечом. Отличительной чертой Макоши являются элегантные, но мощные удары, требующие высокой точности движений. Благода». «Хорошо, я понял», прервал ее Хасан. «Макоши бесспорно хороша, раз ее использует граф Дуку, но рано или поздно вторая форма его подведет. Ты можешь и дальше использовать привычный тебе стиль, я лишь буду обучать тебя особым техникам, благодаря которым ты сможешь модифицировать Макоши». «Можно спросить?» – неуверенно проговорила она. «Конечно, кажется», – учитель был удивлен любопытству. «Вы используете стиль Джаркай, адаптированный под стиль Атару? Почему ты так думаешь? Вы используете чрезвычайно много акробатических движений наряду с сильными выпадами. Кроме того, ваши боевые навыки во владении двумя клинками поражают». Честно говоря, это все, что она могла сказать, а все из-за странностей, которые никак не вписываются в рамки этих двух стилей. Так, например, одновременная атака двумя мечами в рывке чересчур напоминают таковые Джаркай, но при этом в ней было что-то не так, будто бы он сильно изменил данную технику без вмешательства Атару. Атару он использовал, чтобы с помощью прыжка миновать ее сверху и, разумеется, пнуть по лицу. «Если ты так думаешь, то почему спрашиваешь?» «Давай, говори на чистоту», он махнул рукой. «Ты моя ученица, а это тренировка, я отвечу на любой твой вопрос». «Благодарю», подобралась Сев Ранс. «Когда вы перепрыгнули через меня, Вы с помощью стремительной атаки прорвали мою оборону. А, ты про это? Понимающе кивнул он, доставая из-под плаща второй клинок. Давай повторим, но в этот раз я буду действовать медленнее. Хорошо. Танна беспокоенно поджала губы, активируя световой меч. Желтый свет разрезал пространство, помогая лунам и звездам освещать округу. Ей нужно сконцентрироваться на учителе, а иначе она рискует прозевать удар, который непременно вспорит ее живот. В этом она не сомневалась, несмотря на слова наставника. Сидхи так и учит. Если ты был недостаточно усидчив на практике, то получи заслуженное наказание в виде пропущенного выпада, чтобы в следующий раз ты был умнее. Хасан не торопясь опустил корпус вперед, после чего ринулся на ученицу. Его нынешняя скорость не шла ни в какое сравнение с той, которую он продемонстрировал в их первую дуэль, поэтому Сефранс без труда блокировала черные мечи. В следующий момент учитель резво подпрыгнул вверх, минуя девушку над головой и при этом цепляя клинками ее голову. Световой луч вновь заблокировал вялые удары наставника, и когда он приземлился с другой стороны, прежде чем совершить финальный рывок на Тан, учитель шагнул вправо, перенося весь свой вес на соответственно правую ногу. Оказывается, последний его рывок совершался не по прямой, а наискосок, вот почему ему удалось в прошлый раз прорвать ее оборону. Сейчас этого, конечно, не произошло, но сталь, врезавшаяся в световой меч, все равно слегка отбила ей руки. А сила, за пару секунд Хасан атаковал ее с трех сторон, благодаря чему он не только запутал ученицу, но и не дал той продыху для планирования контратаки. А если учесть, что траектория последнего рывка шла по касательной, то, грубо говоря, со всех четырех. Я в пылу битвы и не заметила, что вы шагнули в сторону. Тан вышла из боевой стойки, не деактивируя меч. Шаг в сторону и перенос веса нужно делать моментально, но этому принципу я буду обучать тебя в следующий раз. Сейчас я покажу тебе связку, которую ты должна выучить. Во-первых, он спрятал второй меч под плащом, колющий выпад, после чего отступил назад, прижав руки, сжимающие единственный меч к груди. Ты можешь перейти в эту стойку после неудачной атаки противника, либо же просто увернуться от нее, шагнув назад. Затем совершаешь колющий выпад. Он шагнул вперед. Длина шага зависит от дистанции до твоего противника. Главное, не провалиться после выпада и не ломать стойку. Затем круговая атака вокруг. Он развернулся со спины, рассекая воздух клинком в одной руке. Заметь, круговая атака наносится хватом одной руки и является лишь переходом к третьей, и одновременно с этим вскидывая свободную руку вперед для толчка, в финальной атаке, где ты укладываешь на лопатки противника с помощью силы. Давай попробуем. Становись в стойку, учитель, но ведь после круговой атаки вы остаетесь открытым, весьма метко заметила она. Вот и попробуй контратаковать. Честно говоря, на Сефранс данная связка произвела мало впечатлений, но менее эффективной она от этого не становится. По сути своей она очень легка в исполнении, разве что в конце придется сфокусироваться на силе для толчка, но кто она такая, чтобы оспаривать наставление самого Дарта. Она встала в классическую стойку Макоши, пока учитель, стоящий напротив нее, прижал к груди меч, нацеленный точно той в горло. Спустя пару секунд, когда Хасан убедился в готовности ученицы, он мгновенно шагнул вперед, пытаясь проколоть острием ей грудь. Она парировала первую атаку, отходя в сторону, а затем увернулась вниз от круговой атаки, пропуская стальной меч над головой. В эту секунду ей пришла мысль, что учитель уязвим для контр. ЭФКХ, однако в ее голове не успела сформироваться мысль, как она распласталась на земле от титанического толчка Хасана. «Я же тебе говорил, что круговая атака – это переход для толчка». Он смотрел на впечатанную в землю ученицу. «Теперь ты знаешь почему. Двумя первыми атаками ты можешь вскрыть защиту оппонента, чтобы толчком повергнуть его на землю и добить». Уф, Сефранс, пытаясь прийти в чувство, отрезвляюще покачала головой. «Я поняла», она стоически поднялся на ноги и быстро смахнула с себя пыль. «По всей видимости, нужно делать ставку на скорости после второго удара, чтобы не позволить врагу перейти в контратаку. Используй данную технику с умом. Она хорошо подходит против тех, кто любит сидеть в обороне. Если враг предпочитает уворачиваться, то проведи круговую атаку по ногам, чтобы заставить его прыгнуть. В этом случае ты можешь вкладывать меньше силы в толчок». «Хорошо, пожалуйста, позвольте мне попробовать». Тан прижала желтый световой меч к груди, копируя стойку учителя. «С удовольствием, Хасан поманил ее пальцем. «Повторим связку пару сотен раз». Их тренировка началась. Девушка старательно выпрямила руку вперед, посылая на учителя очередную силовую волну, от которой у того разве что развеялся плащ. После примерно 500-го подхода, вся ее одежда уже насквозь пропиталась потом, а грязные локоны черных волос навязчиво падали той прямо в глаза. Она вновь откинула их в сторону, после чего притронулась к животу, ощущая там странный дискомфорт. Может быть, она голодна? Нет. Изжога? Непонятное чувство внизу кардинально отличалось пожара в животе. Тогда что же это? Будто бы какая-то тяжесть, словно бы Тан проглотила большой камень целиком, который теперь дал о себе знать. Или же девушка просто переутомилась. Скорее всего, дело именно в этом. «Что такое?» – спросил Хасан, чья маска начала сиять, приветствуя первые лучи солнца. «Ничего», – покачала головой ученица. «Живот болит?» Прежде, чем она успела что-либо ответить, он продолжил. «Ладно, мы сегодня хорошо постарались», – учитель спрятал меч под плащ. «Вернемся в номер и немного отдохнем», – говорящий развернулся и направился к гравициклу. «Ах да, твой последний толчок был чуть сильнее первого. Ты прогрессируешь, моя ученица». «Кхм-кхм», прочистила горло Се Франс, глядя на раскрытую ладонь. «Правда ли это?» По правде говоря, она не заметила никакой разницы. Скорее уж наоборот, ее последний толчок должен быть намного слабее первого из-за накопившейся усталости, но раз учитель снизошел до похвалы, то она покорно примет эти слова. На самом деле Хасан не врал. Вполне возможно, малюсенький буст силы связан с тем, что он подкармливает ее зельями маны. «У нас сегодня планируются еще тренировки». Тан уселась на гравицикл, крепко схватившись за руль. «Нет», наставник сел за ней и обнял ее за живот, совсем не обращая внимания на грязь и неприятный запах. «Сегодня мы начнем заниматься ученицей Дуку, Шаалой Данитой. Неизвестное местоположение. Корабль. Часть 3. Великий Джабба. Доволен вами», не торопясь механическим голосом вещал переводчик на металлических ножках. «Вы смогли сделать то, что не удавалось другим, тем самым доказав свою компетентность. Награда не заставит себя ждать». Пока огромный слизняк вальяжно валялся в окружении весьма сексуальных твиличек, «бар полностью в вашем распоряжении. Пейте за счет великого Джаббы Хатта. Скоро вам принесут кредиты. Не волнуйтесь об этом». «О, великий Джабба Хатт», довольно элегантно поклонился Рафаил, выказывая свое уважение. «Это задание было плевым делом для нас. Если вам еще понадобится наша помощь, то не раздумывая разыщите нас. Мы всегда в вашем распоряжении». Что-то проговорил в ответ несколько тонн сала. «Великий Джабба Хатт будет иметь вас в виду», тут же перевел все дроид. Се Франс напряженно оглядывалась по сторонам во время короткой беседы учителя с Хаттом. В резиденции слизняка находился не только обслуживающий персонал в лице стриптизерши и официантов, вряд ли получающие чаевые, но и разношерстные наемники, которые, по всей видимости, являлись самыми доверенными охотниками за головами Джаббы. Стрелки с подозрением глядели на новичков, не скрывая своего любопытства и в какой-то степени подозрений. Они явно удивлены тому, что кто-то сумел выбить деньги с Алга. Ах, если бы они только знали, насколько утомительно это было. Кроме них тут также присутствовали персоны, разодетые менее вызывающе. По крайней мере, Тан не беспокоилась о висящих на их поясе или за спиной бластерах, потому что их не было. Скорее уж они пришли сюда в сопровождении телохранителей, чтобы потрепать языком с Хаттом о деловых вопросах. Се Франс как никто другой понимала, что именно решение деловых вопросов чаще всего кормит наемников, так что неудивительно их присутствие тут. Всегда нужно держать руку на пульсе. Но хуже всего было знакомое ощущение. Темные эманации, коими давно пропиталась база Дуку. Она прекрасно знакома с этим чувством, поэтому Тан достаточно легко определила, что навстречу к Хатту пришел кто-то из прихвостней бывшего учителя. Вот почему она начала не спеша, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание, осматриваться вокруг. В конце концов настороженность сыграла ей на руку, ведь в самом дальнем и темном углу она заметила синекожую твиличку с черными татуировками на длинных легку, опоясывающих ее шею. Мало кто не из просвещенных знает, что это ситские татуировки, поэтому они не обращали на нее внимания. Все остальные части ее тела закрывал темный плащ. «Погнали в бар, что ли?» — поманил за собой Рафаил. Тан послушно проследовала за учителем. Раз уж сюда прибыла приближенная Дуку, которая, как она думала, погибла во время задания, значит ему что-то нужно от Джабы. Но что, на самом деле нет ничего удивительного в этой встрече. Союзу конфедерации необходимо набирать силу, а также переманивать на свои стороны системы, а чтобы это сделать, необходимо наладить пути. Кроме очевидных причин, связанных с войной, есть и другая, более комплексная проблема, которую Дуку нужно решить. Стоит ли им сейчас опасаться ее? Вряд ли. Учитель вполне успешно скрывает свое присутствие, а на пальце ученицы покоился артефакт, сумевший спрятать ее от самого Дуку. Так что какая-то там восставшая из мертвых ученица графа уж точно не почует ее даже у себя под носом. Конечно, сейчас Тан может закатить истерику о том, что она не являлась единственной ученицей Дуку. Все же наличие Твилечки уже опровергает ее избранность, однако прямо сейчас Чизкик больше беспокоилась о собственном благополучии, ведь если она что-то устроит, то наказание учителя не заставит себя ждать. Хотя обида на графа теперь еще больше укрепилась. Как же круто будет набухаться после тяжелого задания, да, беззаботно спросил Раф, плюхаясь на барное кресло. Слышь, налей нам твоего самого лучшего. Слушаюсь, безэмоционально проговорил дроид, начиная готовить изысканный и дорогущий алкогольный коктейль. «У нас проблемы», – тихо пробормотала Тан. «Хаэм», – он посмотрел на свою напарницу, которая присела рядом с ним, прикрыв рукой шлем. «Самый дальний угол, Твилечка, подчиненная Дуку». «Ясно, поговорим об этом потом», – как ни в чем не бывало, – ответил собеседник. «Хасану стоит отдать должное», – держался он максимально непринужденно, – тем самым минуя подозрений прихвостня графа. Он будто бы совершенно позабыл о словах Тан, просто довольствуясь выполненным заданием. Ей стоит тоже расслабиться и отвлечься от проблем, хотя бы потому, что она морально вымоталась. Прямо сейчас она может наделать кучу ошибок, а чтобы избежать их, ей требуется отдых и медитация. Хаэм, задумчиво протянула Се Франс, слезая с кресла. Песочные стены резиденции Хатта вмиг превратились в холодную стальную тюрьму. Чизка целенаправленно шла по ярко освещенному коридору, громко цокая каблуком. Все должны знать о ее приближении. Все должны знать, что к ним идет Се Франс Тан. Она изящно откинула темно-синие волосы назад. Да, на ней уж не было шлема, но она совершенно об этом не заботилась. Все, что происходит, правильно. Правильно и то, что ее тело покрывал сумеречный плащ, слишком уж похожий на таковой у Хасана. На пути ей встретились представители расы Ангри и Фондорцев. Они оба заметно напряглись, когда мимо них прошла роковая и опасная девушка. Тан ничего им не сделала. Да и зачем ей это? У нее есть более важные дела. Они лишь патрульные, которые обходят базу. Мелочь, недостойная внимания. Се Франс провела рукой по панели, открывая дверь в свою каюту. Она обыденно вошла в личные покои и остановилась на пороге под глухой шум закрывающейся двери позади. Женское тело укололо игла страха. Маленького укола не хватило, чтобы напугать или разозлить девушку, однако Тан все равно напряглась, будто бы она уже бывала тут. Пальцы сами собой потянулись к переносице. А что удивительного в том, что она уже бывала тут? Ведь в конце концов это ее личная каюта. Пытаясь абстрагироваться от ненужных мыслей, она покачала головой. Вот справа находилась кровать, слева, возле входа в ванную, на стене, висели полки, а у иллюминатора располагался большой круглый стол, за который она и уселась. Перед ее глазами стояло три знакомых для нее предмета. Световой меч, коим она унесла не один десяток жизней, шлем, надежно защищавший хозяйку, и голографическая фотография, в которую сколько бы она ни всматривалась, ей не удавалось увидеть четкую картинку. Впрочем, Се Франс совсем не переживала об этом. Нечеткая голографическая фотография казалась чистке вполне нормальной, будто бы так и должно быть. Вдруг в каюте раздался громкий и требовательный стук. Се Франс, как ошпаренная, встала со стула и быстро подошла к двери, открывая ее с помощью все той же панели. Когда железный занавес отъехал в сторону, перед ней стояла серая бесформенная дымка, которая также не казалась ей чем-то странным. Скорее, наоборот, она ничуть не удивилась стоящему перед ней нечто. Даже подсознание никак не реагировало и не предупреждало хозяйку. «Ты ничего не забыла?» – каким-то неведомым образом сказала дымка. Его слова, кажется, звучали у нее в голове, но опять Тан не увидела в этом ничего странного. Его вопрос не скрывал в себе иного посыла, так ведь? По крайней мере, Се Франс думала в подобном ключе, вот почему она поспешно вернулась обратно к столу и потянулась к шлему. Женские пальцы аккуратно подобрали шлем со стола, как будто бы она была сделана из ломкого хрусталя. Подушечки пальцев узнали предмет, подсознание также вспомнило эту вещь, поэтому шлем казался ей невероятно родным. За все это время он успел стать такой же важной деталью ее жизни, как и световой меч. Какой жизни? Неудобный вопрос затерялся в глубинах теперь уже сознания, которому казалось все происходящее правильным, каким бы абсурдным оно ни было. Возможно, ей стоит взять с собой и световой меч. Но она почему-то отвернулась от стола и подошла обратно к гостю. А, шлем, серая дымка начала принимать очертания гуманоида. Давненько ты его не носила, хмыкнул стоящий перед ней Хассан в темной и грозной броне повелителя ситхов. Правда, Се Франс не занималась рассмотрением его обмундирования, оно было для нее обыденностью, словно бы она уже насмотрелась на него в прошлом. Каком прошлом? И снова логичный вопрос ускользнул из женского разума. Взгляд ученицы мимолетно прошелся по доспехам, а затем задержался на лице учителя. Глаза в упор смотрели на его лик, однако мозг не воспринимал входящую информацию. Она видела его лицо или маску, но данная информация наотрез отказывалась отложиться в голове. Вновь Тан не обратила на это внимания. «Все идет так, как должно идти». «Да, давно», — с какой-то ностальгией ответила она. При виде темных доспехов, которые он обычно прячет под плащом, тело почему-то начинало подрагивать. Тело боялось его, тело просило хозяйку отойти от него, но Се Франс игнорировала странный всплеск интуиции. Почему она должна бояться его? Она что-то натворила? Нет, так чего ей тогда бояться? Учитель для нее, наставник, с которым она уже. Что уже? Последний вопрос вновь исчез из головы Чески так же странно и мгновенно, как он там появился. Тогда мы познакомились с прохвостом Олгом. Давненько это было. Пространство вокруг размывалось. Она уже не находилась в своей каюте или даже коридоре. Стальные стены поплыли рябью, словно Се Франс нырнула в озеро, в котором отражались эти самые стены и весь остальной мир. Может быть, они шагнули за мироздание или попали в зазеркалье. Может быть, вот только Се Франс совсем не желала об этом думать. Плывущее в течение времени пространство вполне устраивало сознательное и бессознательное синекожей красавицы. Да, Тан каким-то неведомым образом позволила себе слабую улыбку. Если он начинал говорить, то мне приходилось затыкать его угрозами, а то мы бы не успели выполнить наше задание вовремя. Ахаха, слегка рассмеялся Хассан, тогда у нас было всего 3 дня. Аллах, мы тогда еле успели вернуться с товаром к Джабе. А затем Олк еще несколько часов распинался перед ним, пытаясь продать ему краденое. Да, улыбка стала шире, тогда я еле сдерживалась, чтобы не прибить его на месте. Его голос слишком меня раздражал. Скажу честно, его болтовня и мне действовала на нервы, заговорщическим тоном сказал Хассан. И мне не очень нравилось лебезить перед Хаттом. Правда, удивилась Тан, у вас намного больше терпения, чем у меня, учитель. Ты теперь все поняла? Он неожиданно задал странный, выбивающийся из общей беседы вопрос. Терпение, благодетель, как ситха, так и джедая. Терпение – это способность не сломиться под натиском проблем. Терпение – это способность переждать невзгоды, чтобы спустя время выиграть битву или даже целую войну. Терпеливый и целеустремленный ситх намного опаснее вспыльчивого и импульсивного ситха. Я, мудрость наставника застала ее врасплох. Я поняла, открыла глаза Се Франс. Перед взором материализовалась стена номера отеля, пока голова и тело удобно располагалось на чем-то мягком, а рука сжимала что-то теплое. Нервозный и ничего не понимающий взгляд прыгнул в бок, на руку, где женские пальцы крепко сжимали вполне себе человеческую мужскую руку. Ошеломленная сей картиной девушка еще немного передвинула взор и увидела сидящего рядом с ней учителя, который по всей видимости держал ее за руку все то время, пока она спала. «Ты как, все нормально?» – опекающим тоном спросил наставник. «А то я заметил, что ты снова неспокойно спала». Се Франс посмотрела на него, затем на скрепленные руки, затем снова на учителя, а потом вновь на руки. Смущенная до одури дикой ситуацией, она сама того не понимая резко расцепила хватку и вжалась в подушку, собрав руки у груди. Со стороны она напоминала кролика, который проснулся под крылом дракона. Мысли в панике перемешались, образуя кашу из одного до боли простого, но при этом сложного вопроса: почему, почему, почему, почему? Ситхи так не поступают. Так почему он проявляется к ней заботу и ласку, о которой она даже не просила. Даже больше, ласка и забота ей вовсе не нужны. Но разве может она сказать ему об этом? Извини, если напугал тебя, се Франс, неловко погладил шлем Хасан. Ладно, он явно растерялся от ее бурной реакции. В общем, ты хотел рассказать что-то про ту твилечку. Или ты сначала поешь? Рафаил, встав с кровати, подошел к столу с тарелкой еды. Пока ученица приходила в себя после неспокойного сна и бурного пробуждения, учитель встал к ней спиной, прикрывая тарелку с едой, вызвал из инвентаря зелье маны, после чего влил пару капель синей жидкости прямо на завтрак. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Ду. Кстати, данная глава хронологически происходит перед предыдущей с тренировкой Д. Татуин. Любовные неприятности. Часть 1. Краснокожие твилечки соблазнительно извивались в центре зала. Их длинные лику напоминали длинные ухоженные волосы, свисающие вниз с головы и прикрывающие и без того почти оголенную грудь. Из-под коротких юбок то и дело сияли нижним бельем, а топик, сжимающий немаленькую грудь, делал их на вид еще больше и объемнее. Заядлым зрителям так и хотелось облапать высококвалифицированных танцовщиц, потискать их грудь, погладить соблазнительные бедра и облизать чувствительные лику. Толстосумы похотливо улыбались, наслаждаясь представлением, а также выбирая лично для себя наиболее понравившуюся девушку. В галактике давно устоялся стереотип о легкодоступности твилечек, а уж эти танцовщицы, которые специально присели на колени, чтобы продемонстрировать аппетитную задницу, точно не откажутся провести с кем-нибудь ночь из них ради лишних кредитов. Разумеется, это лишь мысли богачей, которых никогда не посещает мысль об отказе. Вот только им придется смиренно ожидать своей очереди, чтобы насытиться плотью красавиц. В зале находился тот, перед кем им приходится покорно лебезить и всецело подчиняться. Бизнесы многих из них напрямую зависят от настроения короля преступного мира. Одного лишь его слова будет достаточно, чтобы не просто стереть одного из гостей в порошок, но полностью разрушить его жизнь и отнять все нажитое, включая семью. Бесплатная рабочая сила на Татуине лишней не бывает. Огромный слизень отвратительно облизнул то ли нижнюю губу, то ли подбородок. Он превосходил по объему всех здесь присутствующих, а по жиру и салу, многих представителей разумных рас галактики. От одного его вида у Се Франс сводило живот, пока ладони все еще ощущали остаточное прикосновение к родному холодному металлу светового меча. Интересно, сколько жира из него вытечет, если разрезать его складки кожи и подвесить над ямой. Кровожадность, присущая всем последователям темной стороны силы, продолжала жить в женском сердце, но теперь она держала ее под контролем. Теперь ее стратегический гений не мог быть одурманен темными эманациями. По крайней мере пока. Как же ей это удалось? Во время ученичества у Дуку, Тан прекрасно владела собой. Не существовало ни единой задачи, с которой она не справлялась. От ее рук погибло немало джедаев. Благодаря большим успехам она не только возгордилась, но и уверовалась в своей избранности. Так, через пару лет, девушка собиралась вызвать учителя на бой и доказать всей галактике свою силу, убив старика и заняв его место на темной стороне, но ее планам не суждено было сбыться, ведь она встретила кое-кого более могущественного, чем граф Дуку. Прямо сейчас он беззаботно сидел рядом с ней, у барной стойки, и наблюдал за откровенным и вызывающим представлением блудниц. Казалось, он совершенно позабыл о первоначальной задаче. Так, как же ей удалось оправиться после болезненного удара по гордости? После схватки с ним все ее мысли о превосходстве вдребезги разбились, а сама она буквально упала с небес на землю. Первое время девушка вела себя не лучше дикого зверя, но сейчас она способна контролировать эмоции лишь благодаря двум факторам – присутствие рядом учителя и страх. Она по-настоящему боится того, кто сидит на соседнем стуле. Будь его воля, он бы за пару секунд аннигилировал всех посетителей резиденции Хатта или же сломал бы им психику благодаря иллюзиям. Прошел уже месяц с ее встречи с этим необыкновенным во всех смыслах лордом Ситхов, чья философия и методы тренировок кардинально отличаются от программы Дуку. Скучает ли она по старому наставнику? Ничуть. Может быть, на ночных тренировках она иногда вспоминает о нем, но зачем ей старый хрыч, когда теперь у нее есть Хасан, всеведущий в тех техниках силы, которые старику даже не снились. Предательство Дуку клеймом исказило ситское сердце, проигрыш Хассану спустил ее с небес на землю. Но теперь она поняла, что фортуна благоволит ей. Несмотря на медленный темп обучения у Хассана, в перспективе Се Франс станет намного могущественнее себя той, которая бы закончила обучение у Дуку. Конечно, финальный экзамен в виде смертельной дуэли с графом дался бы ей намного легче, чем с Хассаном, но думать об этом пока рано. В конце концов, она все еще чувствует себя избранной, ведь несмотря на то, что сила отняла у нее одного учителя, сила свела ее с другим. Только благодаря холодной голове она наконец поняла истину. Истина в том, что она в выигрышном положении, покуда Республика и Кайнес не нагрянут за их головами. В данном вопросе последняя сторона вполне уже может предпринимать кое-какие шаги, когда же джедаям свойственна медлительность и трусость. Скорее всего, именно за этим Дуку прислал на Татуин Шаалу Даниту, еще одну свою ученицу, с которой она пересекалась от силы пару раз. С другой стороны, граф не глуп, и не стал бы преследовать Хассана без плана. Возможно, Шаала прибыла сюда для сбора информации или шпионажа для планирования следующего уже более решительного шага. Почувствовать адепта силы в относительной близости несложно с должным вниманием и концентрацией, но сбежать с полученной информацией из схватки неизвестного лорда ситха адепту намного легче, чем наемнику. В отличие от джедаев, ситхи не страшатся использовать всю мощь силы, чтобы прихлопнуть шпиона как муху. Шаале придется соблюдать особую осторожность в сборе информации, с чем она прекрасно справляется не без помощи финансирования КНС, или Дуку лишится еще одного своего последователя.